Глава 21. «Саттон, похоже, клевая. Со странностями, но клевая». Голос Эйдена доносится с пола. Мы сдвинули все мои нераспакованные коробки, чтобы Эйден смог разложить спальный мешок и улечься. Уже за полночь, и мне полагается клевать носом. Но спать не хочется. «У нее прическа, как у Джин Грей», — раздается в темноте голос невидимки Эйдена. «Феникс. Люди Икс. Знаю, цепляться не стоит, но это выше моих сил». «Я думал, ты больше не любишь комиксы». Эйден вздыхает, будто это я веду себя неразумно. «Я и сейчас их люблю, ясно? Знаешь, чел, думаю, ты ей нравишься». «Мы просто друзья. Я помогаю ей с голубями». «А по-моему, твоя помощь состоит не только в этом, если ты понимаешь, о чем я». «Мы просто друзья», — повторяю я. «Почему всем вокруг обязательно нужно все усложнять?» «Пригласи ее на вечеринку Курта», — продолжает Эйден. «Он точно будет не против». «Интересно, какие у готичных девчонок купальники?» — задумывается он. «Говорю же, она не гот. Она просто своеобразная». Я ерзаю в постели, пытаясь устроиться поудобнее. С чего вообще такая шумиха вокруг этой вечеринки? У Курта даже настоящего бассейна нет. В темноте видно, что Эйден привстал. «Слушай, ты можешь думать о чем-то другом, кроме бассейна Курта. Это просто нелепо. Плевать мне на него. Если меня что и волнует, то уж точно не пластмассовый бассейн Курта Ричардсона». «А что тогда? Чего ты злишься?» «Я не злюсь», — упорствую я. «Это правда, я не злюсь. Сам не понимаю, что со мной. Такое чувство, будто о затылок разбили яйцо, и желток стекает по спине. Противное ощущение». «Просто я тебя не узнаю», — признаюсь я. «Я думал, у нас все как раньше, но это не так. Ты изменился. Ты даже выглядишь по-другому». «Ну, купил я пару новых рубашек, ну и что?» «Дело не в твоих дурацких рубашках!» «С отчаянием, — говорю я, — дело в тебе! С тех пор, как ты стал общаться с Куртом, ты изменился!» «Ты что, ревнуешь?» «Конечно, да!» «Нет, — говорю я, — просто так нечестно! Ты в курсе, что сюда даже пиццу не доставляют? Я торчу в этой дыре, а ты где-то там, в городе, вовсю заводишь новых друзей. Без меня». Эйден хлопает по подушке, делая по центру углубление для головы. «Ну, знаешь, выбор у меня был небольшой. Ты переехал. Что мне оставалось делать? Все лето в одиночку сидеть дома? Смотреть на твое фото и рыдать?» «Да». «То есть нет». «Не так, как он сказал. Про фото уж точно лишнее». «К тому же», — продолжает Эйден, «даже когда ты был в городе, ты только и хотел, что ходить в магазин комиксов и играть в эту дурацкую видеоигру». «Она не дурацкая. Бинатаун супер». «Ну да, для 90-х годов, может быть. Call of Duty, чел, слыхал про такое?» «И что?» Я пытаюсь переварить все, что он сказал. «Пару месяцев пообщался с Куртом Ричардсоном и стал слишком крут для всего, что мы обычно делали?» «Я этого не говорил», — возражает Эйден. «Просто иногда мне хочется делать что-то еще. Вот я, например, люблю бургеры. Но есть их 3 раза в день я не могу, понимаешь? Иногда я хочу стейк». «Вообще-то и бургеры, и стейки делают из мяса одного животного», — замечаю я. «Монофагия», — всплывает у меня в голове. «Привычка питаться одной и той же едой». «Вот видишь!» Эйден снова бьет по подушке. На этот раз куда сильнее. «Еще и это! Обязательно всегда так делать! Мы уже в курсе, что ты самый умный!» «Прав был Атикус. Ты король ботаников!» Заканчивает он шепотом. «Меня накрывает тошнота». «Что ты сказал?» «Я сказал, что ты самый умный. Мы в курсе». «Нет, не это. Мой голос дрожит. Другое. Король ботаников. По горлу разливается горечь. Урок математики прошлой весной. Приклеенная к моей спине бумажка. До сих пор помню, как шептались за моей спиной, пока я шел к своему шкафчику. Как я окаменел, когда заглянул себе через плечо и вдруг понял, почему все смеялись. Король ботаников. Я отлепил бумажку и запихнул в шкафчик. Скомкал ее, будто мне без разницы. Будто ее никогда и не было. Будто ничего не случилось. Эйден потом клялся, что не знает, кто это сделал. Я поверил, хотя он тогда шел рядом. Больше мы об этом не говорили. «Так это был Атикус», — говорю я. В сказанное вслух охотнее веришь. «Атикус прилепил мне на спину ту бумажку. И ты все знал. Ты видел, как он это сделал». В ответ повисает тишина. Не верится, что Эйден вообще дышит. Это была шутка. Наконец, говорит он. Его голос звучит так глухо, что я едва слышу. Да, дурацкая. Прости, что сразу не сказал. Атикусу потом было стыдно. А, ну тогда ладно. Если ему было стыдно, то все в порядке. Снова молчание. Просто ты весь урок тянул руку. Я помню тот день. Мы проходили дроби. Я щелкаю их, как орехи. Ты сказал, что не знаешь, кто это сделал. Тошнота подступает все сильнее. Ты мне соврал. Мне просто надоело смотреть, как ты выделываешься. Выделываюсь? Я не верю своим ушам. Я просто отвечал на вопросы. «Ну да, на все», — буркает Эйден. Он встряхивает головой. «Слушай, это было глупо. Извини. Ты прав. Надо было тебе сказать. Давай просто забудем об этом». «Мы могли бы. Еще не слишком поздно. Будем снова притворяться, что у нас все как раньше. Но какой в этом смысл?» Я судорожно вдыхаю. Тогда в кафешке, когда ты не позвал меня в бассейн. Скажи честно, это потому, что ты меня стесняешься? Эйден ничего не отвечает. А вечеринка Курта? Ты правда хочешь, чтобы я пришел? Или позвал из жалости? Молчание. Просто не верится. Не могу здесь оставаться. Я вскакиваю с кровати, ноги у меня трясутся. Хватаю подушку и одеяло. «Рен, постой!» Я оборачиваюсь. Эйден. Мой лучший друг из детского сада. Но сейчас в темноте он кажется мне чужаком. «Ты вообще еще хочешь со мной дружить?» Голос срывается, но мне все равно. «Конечно, хочу!» Говорит Эйден. «Просто мне кажется, ты не впишешься в компанию Курта и тех ребят. В этом нет ничего такого, так что... Погоди, стой!» Я рывком открываю дверь и исчезаю в коридоре. Эйден за мной не идет.